Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня у нас концовка первого послания Тимофею. Мы, я надеюсь, закончим это послание с вами. И, конечно же, хорошо, что как бы тема каким-то образом совпадает с последним днем Хануки. У нас сегодня последний день Хануки. Очень приятно, что горят у нас все 9 свечей, 8 основных и шамаш, да, которые символизируют, конечно же, как и нашего Спасителя, который служил людям, и нас с вами, потому что мы тоже, как маленькие шамаши, должны служить Господу. Итак, первое послание Тимофею, 6 глава. Я думал, что верхний текст я разобью на две части, но так вот Господь дал, что в прошлый раз я, в принципе, все сказал, и не хочется особо долго жевать эту тему касательно там сребролюбия и корня вот этого злого. Надеюсь, и так все понятно. Как говорится, имеющий уши да услышит. А мы с 11 стиха двигаемся дальше. «Ты же, Божий человек, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями. Перед Богом все животворящим и перед Машехом еще, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Ишуа Мессии, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещеваю, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, обращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. Аминь. Мы говорили о том, что корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. Красная ниточка проходит как бы через весь этот текст, ключевое слово «вера» или «быть верующим». Некоторые люди уклонились от веры. И мы говорили о том, что это уклонение происходит по разного рода причинам, но на самом деле этих причин три. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Все эти как бы вещи растут на одном корню, который называется сребролюбие. И вот этот горький корень, он не должен в нашей жизни проявиться с преобладанием или начать преобладать. Далее текст говорит, ты же человек Божий. Избегай вот этого всего. То есть избегай такого состояния. Преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Все эти категории описаны очень хорошо в первом послании Петра. Они встречаются на протяжении всего Священного Писания. И на самом деле преуспевание Божьего человека невозможно измерить деньгами. Невозможно измерить успехом у людей. Преуспевание Божьего человека, я думаю, измеряется измененными судьбами, восстановленными семьями, исправленным внутренним миром того или иного человека. Но, к сожалению, те люди, о которых мы говорили выше или в прошлый раз, они создали уже внутри, как бы, верующих людей настолько, настолько плотную уже среду, что люди, они не доверяют. Они как бы, даже когда слушают правильные вещи, они уже не могут это впустить в свою жизнь именно так, чтобы оно стало работать. Без веры этого сделать невозможно. Понимаете, на самом деле вера в Бога, она во многом зависит от наших наставников, от наших учителей, от старших братьев. То есть от тех людей, которые подают пример своей жизнью. Вот как будет человек показывать, это не значит, что он будет идеальный. Нету идеальных людей. Но это значит, что в человеке будет посвящение. Не будет корня сребролюбия. Человек будет готов пойти что-то сделать для ближнего. И в этом будет служение Богу. Поэтому некоторые созидают веру в людях своей жизнью. Он может жить в отдаленном каком-то регионе, где-то на периферии, неважно. И он будет успешен в Боге. Преуспевать нужно в правде. Знаете, правда, она такая штука, она очень основательная, она очень правильная, правда. Она ровная. Вот все эти слова, они из иврита, да? Яшар. Правда, она связана с верой. Эмет, эмуна. Она связана с верой на самом деле. И даже вот внешний вид написания этого слова, правда и шекер, обман, они дают очень четкое представление, что правда, она основательная, она твердая. То есть слово правда, эмет, оно как плита пишется вот на ровной линии. Да? Слово шекер, в середине слова есть буква куф, она как... Очень трудно балансировать, вот, говоря неправду. Понимаете, да? Я просто уже это рисовал, писал. Тем более наши проповедники очень часто это делают. Я решил для себя буду поменьше использовать луах. Преуспевать в правде – это значит держаться этой правды. И вы знаете, держаться правды невыгодно на самом деле. Придерживаться в жизни правды – в глазах этого мира часто выглядит безумием. И даже в среде верующих людей с каждым поколением труднее и труднее озвучивать правду. Я бы не сказал даже труднее ее озвучивать. Когда ты точно знаешь, что это правда, и когда внутри тебя уже есть понимание, ты промолчать не можешь. Тебе страшнее промолчать, чем заявить об этой правде. Благочестие. В правде, в благочестии вообще такой набор категорий, которые должны быть характеристиками верующего человека, он просто колоссальный. Мы говорили в прошлый раз, что благочестие – это состояние, когда человек доволен своим выбором, доволен тем, что у него есть. Он испытывает действительно удовлетворенность и, как написано в тексте здесь, наслаждение. 17 стих. Преуспевать вот нужно в правде, в благочестии. Понимаете, для того, чтобы преуспевать, это подразумевает под собой определенную работу, определенные усилия. Не получится, что Иешуа умер за нас, ну и все, и ты стал теперь правдивым таким, благочестивым таким, потому что Он вместо тебя все сделал. Он создал для тебя предпосылку. Он сделал то, чего ты не мог бы сделать. А теперь, чтобы тебе войти в это состояние, соединенное с Ним, Тебе нужно сделать со своей стороны то, что зависит от тебя. Но люди снимают с себя ответственность. И вот эти лжеучителя, о которых мы говорили в прошлый раз, они стимулируют людей к такой жизни. Не напрягаться не надо. Вообще ничего не надо. Просто надо ходить, давать деньги. И ты считаешься уже спасенным. Ну, потому что тебе об этом сказали. И, конечно, разработаны определенные учения под это все. Ну, как-то подкрепить же надо. А теперь представьте себе, когда люди не читают Писания, и им с кафедры все это говорят. Это в нашей общине я знаю, что люди читают Писания и знают их хорошо. Но согласитесь, уходят годы, правда? Ну, как минимум там 3-5 лет, чтобы запитаться этим словом, и чтобы оно начало внутри тебя уже такую вот работу производить серьезную. А когда люди вообще даже Новый Завет не читают, Танах для них там вообще что-то архаическое, которое должны читать, наверное, какие-то профессоры семинарии, а им-то зачем? Им вот сказали, и достаточно. Проповедь сама по себе, она не может, в принципе, ну, как бы, заменить само слово. Вот это та ошибка, которую делают верующие люди. Проповедь, она является некой приправой, которая создает вкус этому всему вот, слову. Хотя само слово, оно соль, правильно? То есть даже эти сравнения не совсем корректные. Но проповедь, она побуждает нас к исследованиям, побуждает нас о чем-то размышлять и задумываться. Фактически это, ну, на мой взгляд, проповедник, который сам проживает это Слово Божье, вот он может выходить и чем-то делиться с кафедры, какими-то пережитыми вещами, объясняя вообще, как понимать то или иное место. Для этого нужно постоянно находиться вот в этом состоянии. То есть преуспевать, другими словами, практиковать, находиться в процессе. Что это значит преуспевать в вере? Наше доверие Богу – это и есть наша вера. На самом деле вера – это некая реализация наших ожиданий уже сегодня – через небольшие такие крошки, которые мы можем ощутить, на вкус даже. Почему крошки? Потому что тот человек, который достигнет Ган-Эдена, Царства Небесного, да, рая, он уже будет вкушать не крошки, а истинную пищу. Поэтому преуспевать в вере, опять же, может и должен тот человек, который ставит перед собой определенные какие-то духовные цели, но не ради этой цели, не ради соревнования, да, не ради того, чтобы как-то выделиться от других людей. Он ставит эту цель перед собой, чтобы изменился его внутренний мир. Цель, которую ставит верующий, она призвана, должна быть призвана изменить себя, изменить свое нутро. И при помощи веры мы достигаем этой цели. Мы меняем свое нутро, меняем свой характер. Как это происходит? Именно вера является вот этим пучком из сопа, которым на Песах мазали дверные косяки, перекладину, кровью жертвенного вот этого ягненка. Для чего? Для того, чтобы запечатать, замазать кровью вход в свой дом, чтобы туда не мог войти ангел смерти. Точно так же верой мы берем и вносим в свою жизнь как инструментом. Те вещи, которые в физическом мире, в котором мы живем, невозможно перенести отсюда в сердце, другим способом, только доверяя Богу. Я доверяю, что Бог правильно говорит. Жизненный опыт, мирской опыт, подсказывает, что-то ты как-то ты не как все, неправильно ты делаешь. А сердце отзывается, сердце говорит нормально, хорошо. Почему? Потому что внутри тебя уже живет Божий Дух. Любовь. Любовь вообще колоссальное чувство. И мы вообще много говорили о любви. Напомню только, что когда в Писании написано «любовь», речь не идет о сентиментальных чувствах, речь идет о жертве. На основании Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир», я бы сказал, «так сильно возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Каким образом или как показал свою любовь Бог людям? Рабби Шауль в послании к римлянам тоже говорит об этом, что Он отдал Сына за нас, когда мы были врагами Ему. Свою любовь Он показал на деле. Хотя Создатель, который Словом сотворил все, Он мог бы таких же точно Словом все это сделать. Но, делая великие дела словами, Бог эти вещи сделал на деле в нашем физическом мире. Для чего? Чтобы дошло до нас. Чтобы поняли. Чтобы коснулось, чтобы аж пробрало тебя от этой мысли. Вот поэтому Он делает это на деле. Бефуаль, как говорят на иврите. Поэтому для нас любовь это тоже должно быть не просто там приятно с кем-то поболтать. Это не любовь. Я уже молчу про то, чтобы языки почесать. Об этом, кстати, тоже в Писании пишется. Но на самом деле наша любовь выражается тогда, когда мы, преодолевая свое природное чувство неприязни к тому или иному человеку, негативное отношение к его поступкам, к его действиям, или мыслям, или словам. То есть ты соприкоснулся с человеком, и в тебе это вызывает как бы негатив. Ты не хочешь с ним вообще, ну, как бы. Любовью будет, когда ты все-таки построишь с ним отношения. Ведь Бог с тобой их построил, когда ты был его врагом. Почему ты не хочешь быть похожим на его сына? Почему ты не хочешь идти путем вот этой любви? Потому что тяжело, потому что твое «я» не согласно, потому что эго твое говорит тебе обратное, потому что ты сам себе сложил определенную цену внутри себя, и ты считаешь, что как бы не продешевить, как бы не подумали обо мне то или иное. Но посмотрите, как повел себя Сын Божий. Он стал человеком по виду, и как человек он, вообще он стал рабом и принял крестную смерть. Филиппийцам 2 глава. Помните вы это, да? Отрывок этот, с 5 стиха. Ибо в нас должны быть те же чувствования, что и в Иешуа Мессии. Потому что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, смирил себя, по виду став как человек. Поэтому Бог превознес его имя выше всякого другого имени. Наше недоверие Богу как раз заключается в том, мы думаем, ну, Бог, как Он нас превознесет? Лучше я сам себя превознесу, тем более я вижу конкретно, как это можно сделать вот сейчас, в этой ситуации. И еще на основании опыта же жизненного, да, мы иногда выбираем неправильно. Терпение. Всем, кому не хватает терпения, я очень советую заняться рыбалкой. Вырабатывает терпение. Может быть, есть другие способы, я не знаю. Но мне кажется, другие способы относятся больше к восточным каким-то религиям. Там сидеть и смотреть в одну точку, допустим. Да? А так ты сидишь там, смотришь на поплавок, например. Да? И у тебя вырабатывается терпение. Или не обязательно там поплавок. Есть многие разные способы ловли рыбы. Я сейчас не буду об этом говорить. Мне кажется, я смогу взять себя в руки. Но мы думаем, терпение появится само по себе. Я не знаю, когда-то, да, вот эта проповедь была. Рыбаки, которые знают всех мир. Лет 12 назад, наверное. Но Там вот одно из пунктов, почему Йешуа выбрал рыбаков. Не знаю, может быть, сделаю я хидуш, апгрейд, или как это называется? Как это, когда старый фильм по-новому пересняли? Как это? Ремейк. Вот, я спасибо, а то бы я еще мог сказать что-то не то. Одно из качеств рыбака – это терпение. И он выбирает себе в ученики апостолами. Там добрая половина из них была рыбаками. То есть у людей уже были выработаны определенные качества, которыми нужно было воспользоваться для того, чтобы теперь сделать что-то новое. До этого они ловили рыбу, теперь они, он сказал, будете ловцами человека. Вы помните это место? Очень много там сравнений вот этих. Поэтому найдите время и займитесь тем, чтобы вырабатывать терпение. Я думаю, что вот в плане рыбалки у меня есть терпение, даже долго терпение. Но я стараюсь теперь перенести это в другие сферы своей жизни. И вы знаете, не всегда получается. То есть, если в той области, на той территории, да, я могу сказать, что я достиг терпения, даже долготерпения, то в других сферах жизни нет. Но, по крайней мере, у меня есть опыт, и я понимаю, в принципе, что мне делать. Думаю, это уже немало. Когда ты понимаешь, у тебя план есть, вот как тебе двигаться. Кротость. Состояние кротости – это не тогда, когда человек, вот знаете, думают некоторые, кроткий человек – это тряпка, которой можно полы мыть. Нет. Кроткий человек, он очень твердый внутри может быть и должен быть, я думаю. Наикратчайшим человеком на земле назван был кто? Моисей. Знаете, кротость – это внутреннее состояние. И я думаю, когда он убил египтянина и закопал в песок, он тоже был кротким. Но он не знал, как правильно это все сделать. Что я имею в виду? Когда он увидел несправедливое отношение к своему соплеменнику, он как бы навел порядок, как ему казалось. Вот он не мог стерпеть несправедливость. Кроткий человек, он не будет смиряться с несправедливостью. Он будет противостоять этой справедливости. Кроткий человек будет на стороне правды. Кротость у нас стоит в одном списке с преуспевающим в правде. Например, вот кротким человеком, не знаю, вот мне кажется, предположим, вот Элиазар, описанный во второй Маковейской книге, старец, книжник, очень уважаемый, 90 лет ему было. Это как раз событие Хануки, пользуясь случаем, хочу вот напомнить вам. И ему предлагали кушать свиное мясо, он сказал нет. Я дожил до седых волос, он говорит. И тогда те, кто с греками были на одной стороне, они говорят, слушай, мы тебе нормальное мясо приготовим, как бы кошерное. А всем будет думать, что это вот свинина, но ты-то не будешь кушать свинину. И он говорит, что я никогда на это не пойду, потому что молодое поколение, глядя на меня, оно же выводы сделает неправильные. Какой, он говорит, я пример подаю тогда молодому поколению. И умер за отеческие законы. Вот это состояние кроткого сердца. Он свою жизнь готов был разменять на то, чтобы не отступить от законов отцов. Ну и вообще, очень много в Писании примеров кротких людей. Йешуа был кротким, правильно или нет? Но когда надо было, взял, сделал бич из веревок, и выгнал из храма, перевернул. То есть в тот момент, вот если посмотреть на эту сцену, ну, он буйный вообще, да, а не кроткий, правда? Но вы смотрите, что происходит. Те, кто там в храме устроили дом торговли, вот вертеп вот этот, да, на самом деле они просто обнаглели уже до последней стадии. Его кротость не позволила ему с этим смириться. И он это все выбросил оттуда. И никто ничего не смог ему сказать. Хотя я говорю, вот внешне так посмотреть на эту ситуацию, будет казаться, что он не кроткий. На самом деле это и есть истинная кротость. Я никого не призываю к агрессии. Упаси Господь. Но также я не хотел бы, чтобы слово «кротость» у нас ассоциировалось с беспомощностью и неспособностью вообще управлять ситуацией. Подвязаясь добрым подвигом веры, опять видите, добрым подвигом веры. Что такое подвиг? Взять и передвинуть что-то куда-то, правда? То, что другие не могли пододвинуть, передвинуть. Линию фронта передвинуть можно подвигом. Правда? Оттеснив врага. Ну, там многие вещи. В духовном пространстве то же самое. Подвиг веры, когда мы территорию освобождаем от диких зверей на территории своей души. И потом вот эта территория, освобожденная нашей души, она позволяет нам трудиться во внешнем пространстве. Держитесь вечной жизни. Что это означает? Держаться вечной жизни. Это значит, как ориентир моральных, духовных и материальных ценностей должен быть продиктован нам с неба. То есть вечной жизнью. Вот что ценно с точки зрения вечности? Это и для нас должно быть ценным. Дальше в тексте об этом говорится. Который ты и призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями. То есть на самом деле мы призваны к вечной жизни. И это самая большая заповедь. Иисус об этом сказал. Жизнь вечную я даю вам. Вот это заповедь, которую я от Отца принес. То есть Отец ему это сказал. Он пришел и сделал это. И он дал эту возможность. Поэтому, если мы призваны, и мы исповедовали это перед многими свидетелями, все нормально будет. Конечно, здесь можно было бы развернуть все эти слова ключевые в такие отдельные отрывки. Но я знаю, что для вас это уже абсолютно знакомый материал. То есть призвание, что это такое, да? И мы говорили, помните, что есть призвание, а есть действительность. Поэтому для того, чтобы войти в призвание, оно должно стать действительным в твоей жизни. Тогда это будет реализованное призвание. А если ты призван, но ты ничего не делал, но тебя зовут, а ты не идешь. Или ходишь вокруг да около. Например, помните пир о званых гостях? Позвали их, а они? Нет. Так они ели эту еду? Нет, они не вкусили вот это все. Поэтому на самом деле призвание, которое дает нам Бог, это еще не полная реализация. Это только те условия, которые Он создал для тебя. Но чтобы это стало в твоей жизни настоящим призванием, тебе нужно войти в него и заполнить дарами Святого Духа позицию, в которую призывает тебя Бог. И тогда это будет действительно реализация. И здесь есть огромное количество условий, факторов и переменных, которые нам надо учитывать. Об этом мы, кстати, говорили в первом послании к Тимофею. И очень важное исповедание наше. То есть мы должны действительно не бояться исповедовать Иешуа своим Мессией, своим Спасителем. Перед Богом все животворящим и перед Машехом Иешуа. Видите, как пишется? Как перед сидящим на троне, и как рядом с ним еще агнец сидит. То есть перед Богом и перед Машиахом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто, неукоризненно. Посмотрите, как важно исполнять заповеди без примеси. То есть не добавляя туда ничего ненужного, чтобы не произошло то, о чем написано у Исаии. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Правило на правило, правило на правило. И ты уже выполняешь не заповедь, а правило, придуманное на то правило, которое было придумано для другого правила. А сама заповедь уже уходит на задний план. И поэтому Иешуа говорит, вы заповеди Божии заменили заповедями человеческими. И здесь нам нужно, как мессианским, иметь мудрость, чтобы различать заповеди от правил, придуманных для исполнения этой заповеди. Соблюдать заповедь надо чисто, без примесей, без фолов. И неукоризненно, да, то есть, чтобы не было, как бы сказать это, упрека, да, никакого. Даже до явления Господа нашего Иешуа Мессии, которое в свое время откроет блаженный единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Единственный, который имеет бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто с человеком не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Думаю, здесь комментарий в принципе не нужен, сам текст говорит сам за себя. Мы понимаем, что в определенное Богом время придет на землю Мессия, откроется по-настоящему Он как Царь, более того, реализуется наша надежда и ожидание, и вера, и терпение. И все, о чем мы говорили сегодня, в пришествии Спасителя, подтвердится, что мы правильно все делали. На самом деле, мы когда будем говорить, я в книге Откровения обычно всегда не упускаю возможность комментировать вот великую скорбь, как доказательство правоты Бога, в том смысле, что все, что Он обещает, Он все выполняет и делает. И в этом смысле верующий человек будет радоваться не потому, что катастрофа, гибнут люди, там эпидемия, там мор, там от землетрясения умрет огромное количество людей. Верующий будет радоваться, потому что на самом деле он реально будет видеть, как исполняется то, что написано здесь. Вчера это было пророчеством, и неизвестно, когда это произойдет. А сегодня, смотрите, вот это происходит. И, конечно же, он является царем царствующих и господином господствующих. Когда он придет на землю, упразднится та власть, я бы даже сказал, система управления. Потому что система управления, она построена на низменностях человеческих и на грехах. Сегодня любая политическая структура, она поддерживает интересы не людей, в первую очередь, а эстеблишмента. И в итоге идет все к развалу, а не к созиданию. Законы такие принимаются. То, что было по Писанию грех и незаконно, теперь в какой-то стране решили, а у нас это законно, а что это незаконно? И все это языческие территории, которые уже очень сильно влияют на Израиль. Поэтому так важно оставаться ядром, твердым ядром, который есть избранный остаток, ради которого сохранится целое. И оно сумеет повлиять на весь мир. Мы иногда думаем, как можно одному повлиять на такое количество людей? Можно. Главное, верьте в это. И эта вера не в плане, знаете, просто провозглашать что-то с лозунгами, маршировать. Нет. Когда ты это делаешь, ты уже меняешь расстановку сил. Можно дать много примеров, ну, физических там, да? То есть мы должны стать вот этим концентратором напряжения, пропилом, тем местом, которое будет ломать структуру через нас, как через инструмент. Богатых в настоящем веке увещевай. То есть тот текст, который я сказал, вот 15 стих, речь идет о тысячелетнем царстве, и потом продолжение уже царства будет небесное. Мы должны понимать, что до сих пор на земле не было периода правления Бога как такового. Он называется теократия. Ни демократия, ни социализм, понятно? Ни буржуазия, ни феодальный строй. Это все системы, придуманные людьми, для того, чтобы хоть какой-то был порядок, чтобы была система. Фактически речь идет о структуре. Но у Израиля был такой период, когда они жили под руководством Бога через человека, но они еще не имели тогда царя. Это был Самуил, единственный из людей, внутри которого или в этом человеке сочетались три основных должности, позиции тавкида на иврите. Слушат Тавкидим, присущие только Машеху. Это пророк, царь и первосвященник. Самуил как раз был пророком. Он осуществлял служение в Скинии. Он был первосвященником. Да. И он руководил народом. Он фактически был царем. Вот единственный человек, живший на земле, все три. Дальше потом произошло вот это как бы распределение уже, когда они запросили себе царя. И если мы внимательно смотрим на жизнь Иешуа Мессии, хочу вам сказать, что в течение своей жизни на земле, во-первых, он очень сильно показал себя как пророк. Когда его распяли, на кресте написали «царь иудейский», потому что как бы думали, что он сумеет освободить Израиль. На самом деле, как царь, он еще не был в своем народе. Ну, понятно, цари так не одеваются и так не питаются, правда? И не ведут такой образ жизни, который он вел. Но потенциально... И он говорил, мое царство, оно не от мира сего. То есть ему сейчас он даже не пытался как бы реализовывать эту территорию. Когда его время придет, вот это о чем сейчас тут и пишется, царство его наступит. И он совершил служение первосвященника только после своего воскресения. Фактически, когда мы читаем Евангелие, он нигде не проявляется как первосвященник. Только в послании к евреям и в других посланиях фрагментально мы видим его как первосвященника. Но по факту вся эта, весь этот момент, он описан в 21 главе Евангелия от Иоанна. То есть нужно быть внимательным, чтобы увидеть его служение первосвященника, когда он утром воскресает. Мария находит его в саду, он говорит, не дотрагивайся до меня, потому что я еще не вошел к Небесному Отцу, к Богу моему и к Богу вашему. И вот в этот день он поднимается на небо, совершает служение в небесной скине, в шаббат я об этом говорил, и вечером возвращается назад, доказывая или показывая себя, что он живым прошел через небесную скиню и живым вернулся к людям, то есть к народу. Он фактически совершил Йом-Кипур. И когда мы будем говорить о послании к евреям, конечно, я это буду подробнее комментировать, но уже сейчас хочу, чтобы это постепенно, оно как бы откладывалось у нас внутри. Это 9 глава, 11, в том числе и 12. Ну, там и в 10 есть отрывок, то есть 9 по 12 главу. Очень как бы мощно показано Йом-Кипур. То есть это Йом-Кипур для всех времен и народов. Раз и навсегда. Это небесный Йом-Кипур. Вот. Он еще ни разу не был на земле, но когда придет, будет. То есть мы должны понять, во-первых, как пророк, во-вторых, как первосвященник, это то, что он уже сделал. Причем пророк покажил на земле, явил он себя. Первосвященник после воскресения, потому что до воскресения там же в храме другие, там по чину Аарона все были, а он же другой, у него весовая категория по чину Мелхиседека он идет. Но как царь еще не был. И будет это правление 1000 лет. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Что здесь имеется в виду? Довольно часто у богатых людей, даже не очень богатых, но у людей, которые смогли преодолеть какой-то социальный рубеж, люди, которые сумели преодолеть какой-то социальный рубеж, они уже о себе как бы думают по-другому. И Писание говорит, что не нужно вот в этом смысле как бы чувствовать себя ущербным или маленьким только потому, что у человека там есть бизнес или деньги в обороте, или просто уже не только там и тут, а еще и отложено есть. То есть иногда это только начинается все. И уровень же разный, да, вот этого всего. То есть богатство это же очень все относительно, правда или нет? То есть человек, у которого есть $1 000 000, в нашем понимании, он очень богатый. Так или нет? В нашем понимании. Но в понимании того, у которого $1 000 000000 есть, ну он вообще там какой-то там, не пойми кто. А тот, у которого 40 миллиардов, тоже смотрит на того, у которого только один, он там мелко плавает еще. Почему все относительно? Потому что даже тот, у которого 40 миллиардов, на него Господь тоже смотрит и думает, что он там накопил, думает, все нормально. Как бы, на самом деле, ничего с собой-то не возьмешь. И вот об этом здесь и говорится, чтобы богатые люди, это не значит, что их не должно быть или эти люди плохие. Наоборот, я бы хотел, чтобы в общине было как можно больше богатых людей, но с правильным сердцем. Я бы хотел, чтобы в общине было как можно больше людей, которые могут больше жертвовать для того, чтобы мы могли сделать больше работы. То есть, я на это все смотрю. То есть, не нужно уповать на богатство, наоборот, нужно богатство видеть как средство для служения Богу, как материал в материальном мире, при помощи которого можно строить Небесное Царство, небесные категории. Дальше написано, чтобы они благоденствовали. Видите? То есть, никто не говорит плохо о богатых. Наоборот, пускай у них процветает бизнес. Пускай у них идет все хорошо. Дай Бог. Но чтобы добрыми делами тоже богатели и были щедры и общительны. То есть, другими словами, могли благословлять других тем, что приобрели сами. Это не значит, что они должны взвалить на себя и содержать кого-то. Понимаете разницу? Иногда, знаете, люди думают, он богатый, ну что, ему жалко, пусть бы дал. Иди зарабатывай. Что ты сидишь, ждешь, что тебе кто-то что-то дал? Он тебе должен разве? Нет, не должен. Кому захочет, его сердце будет расположено, он может быть щедрым. Понимаете, я лично знаю даже не очень богатых людей, людей, у которых есть бизнес, у которых что-то там получается. Они щедрые, они действительно щедрые, не жадные. Это хорошо, это всегда приятно. Есть разные. Вообще это чисто еврейские категории. Вот щедрость, да, благотворительность. должны быть общительными. То есть богатство не должно их делать недоступными к простым людям. Я теперь бизнесмен, а ты кто? Дошли уже до того, что в общинах, там, в церквях создают клубы для богатых. Туда только, может быть, миллион у тебя есть, тогда ты с нами будешь в домашней группе или в клубе там, бизнесменов или богатых. Там. Это ересь с вот таким вот мохом или ворсом. Это ересь. Писание говорит, должны быть как все. И Иаков говорит, если зайдет человек в общину, помните? С перстнем, там, как относись как к любому другому. Да, ну и что у него перстень? Или там еще там деньги есть. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего. Видите, на самом деле основанием для будущей жизни являются добрые дела. И у богатых на самом деле есть преимущество, они могут позволить себе тратить больше на то, чтобы приобретать для Царства Небесного. Понимаете, о чем идет речь? Могут себе позволить, если захотят. На самом деле, я вам скажу, если бы не было щедрых, богатых, верующих, ни одна работа, вообще ни проект никакой бы не двинулся с места, ни одно нормальное служение. Оно бы просто застопорилось. Но есть еще всегда как бы момент, который присущ был македонским общинам. Да? То есть община не должна рассчитывать на самом деле на богатых спонсоров. Община должна, каждый член общины, если ты член общины, жертвовать надо. Тогда будет на что работу делать. Понимаете? Ну, конечно, и десятина, и приношение, и пожертвование. По расположению сердца. То есть я всегда это говорил и буду говорить. Если ты не готов, если ты думаешь и считаешь, а что ты мог бы купить на эти деньги, оставь их себе и не мучайся, и нас не мучай. Господь найдет средства. Мы, когда жертвуем, мы это ради себя делаем, а не ради того, кому мы дали или... Там, даже ради той общины, в которую мы пожертвуем. Это мне самому надо. Поэтому я выражаю признание Бога в своей жизни, своими пожертвованиями. Для меня это исповедание Его власти надо мной. Потому что все, что Он дал, это Он дал. А я Ему отдаю только то, что по праву Ему принадлежит. И все. Поэтому у богатых на самом деле, в принципе, возможности... шире, чем у простых людей. Но даже простые люди, то есть когда община состоит вот просто из людей, которые работают по найму, тоже способна себя содержать и должна взрослеть до такого состояния, чтобы могла содержать себя, независимо ни от кого. О, Тимофей! Это каждому сейчас. О, каждый сидящий тут и слушающий проповедь. Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания. Прикословие, то есть люди, вот лишь бы поспорить. Это там, то там. Я понимаю, когда люди ведут какую-то беседу, она продуктивная, она созидающая, и люди пытаются что-то понять, выяснить для себя. И в этом есть... взаимное наставление одного другому. Но когда просто идет состязание или соревнования какие-то, кто больше знает, а ты это, а я то. Или просто прикословие, тут спорят. Да? А это прикословие, слово «преко», оно, как знаете, как кирпич на дороге, который спотыкаешься. Оно как преграда выглядит. Он мешает на самом деле. Потому что, когда люди прикословят, особенно я вам скажу, это должно вот пониматься нами и касаться работы в команде. То есть каждый человек в нашей общине, ну и любой другой, в своей общине, не в нашей, а в другой. Если он согласен там с видением руководителя общины, если он согласен, то он должен войти, не надо прикословий. Потому что много сил уходит на то, чтобы доказывать уже то, что уже давно не надо было бы доказывать. И причем каждая мелочь. Это как палка в колесо. А уже спицы такой толщины, уже тот ломает, уже гнуться, но ломает, там, да, перемалывать. Усилий много надо тратить, чтобы убеждать того, кого, в принципе, уже давно не надо было бы убеждать. Сказал он просто, знаете, в одно касание. Вот если вы видели когда-нибудь футбол, я не любитель футбола, но мне нравится посмотреть вот красивую игру, когда профессионалы высокого уровня играют. Когда мяч в одно касание переводится от одного игроку к другому, создается комбинация и реализуется эта комбинация. Это работа в команде. Вот так должны быть верующие. Иначе не достигнешь результата, тебя победят эти силы враждебные все. Они же пытаются нас победить. А мы, если в команде будем работать, не смогут. Поэтому отвращаться нужно. Пустословие, то есть болтовни. Вот пустая болтовня, это надо искоренять. И лжеименного знания. На самом деле, почему называются эти знания лжеименные? Может, я не очень грамотно произношу, пусть простят меня знатоки русского языка. Потому что истинное знание подразумевает под собой результат на выходе. Ложное знание – это просто информация, которую человек носит в голове. Истинное знание, когда он это знает и практикует, и знает, как это применять, потому что применяет. Вот это знание истинное. Вот я, допустим, знаю, как запустить ракету в космос. Это лжеименное знание будет, если я так заявлю. Правда? У меня к этому нет ни средств, ни образования, ни допусков. Но я буду говорить, вот надо то, теоретик. Но есть те, которые реально запускают ракеты в космос с людьми. Вот это истинное обладание знаниями, основанными на опыте жизни. Поэтому в духовном мире точно так же все. И это более важно. И тоже связано с жизнями людей. Истинное знание. Нам надо быть носителями истинного знания. И вот люди, которые предались вот этим ложным состояниям, они уклонились от веры. Почему? Мотивация другая, цели другие. Информация есть, а мотивация неправильная. Отклонение происходит. Даже при условии, что информацию они имеют правильную. Понимаете, да? Поэтому и мы говорили в прошлый раз и в этот раз. Да, я просто один текст еще подготовил, который 2 Коринфянам, 6 глава. Вот я хочу прочесть его. Это все касается нашей темы. И на самом деле, я здесь не буду много комментировать. Я в субботу говорил, 1 Коринфянам, параллельный текст. 1 Коринфянам 3:16. Разве не знаете, что тела ваши, храм Божий, Дух Божий живет в вас? И вот 6 стих, 6 глава, она говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, с 14 стиха, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у святость мою? Какое согласие между Машехом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? И вот 16 стих. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. В дни Хануки хочется сказать, подводя итог первому посланию Тимофея и этой проповеди, что Священное Писание сравнивает нас с храмом Божьим. Точно так же, как в дни Хануки греки испортили все. Они переориентировали часть еврейского народа, переманили их на свою сторону. Некоторые из них потом в храме, они как бы грекам уже служили, пустили греков туда, хозяйничать. Такая вот параллель коротенькая. Если мы храм живого Бога, и Божий Дух живет в нас, нельзя нам туда пускать греков. Нельзя пускать туда чужую культуру, ментальность, образ мышления и жизни. Нам нужно держаться исповедания, которое дает нам Священное Писание, которое дает нам наш Господь. Поэтому в дни Хануки надо особо следить за чистотой вот своего храма и стараться, чтобы в этом храме не было всякого рода нечистоты. Пускай Господь благословит нас. Аминь.